Уже в 1886 году Мечников и Гамалея создали первую в России пастеровскую станцию. Однако началом вирусологии как специальной науки считается 1892 год, когда русскому ученому Ивановскому при исследовании заразной болезни табака, табачной мозаики, удалось впервые обнаружить эти невидимые в обычный микроскоп существа. Ивановский же предложил простой и изящный метод доказательства вирусной природы заразного начала — фильтрацию соответствующих жидкостей через керамические фильтры, не пропускающие более громоздкие микроорганизмы. После такой, ставшей классической процедуры, в фильтрат переходят лишь фильтрующиеся вирусы. Итак, незримый враг был уличен и обнаружен. Если еще в первой половине XIX века попытки активно бороться с заразными заболеваниями далеко не всеми представителями даже ученого мира принимались всерьез, то после раскрытия природы инфекционных болезней настала пора поисков надежных средств не только защиты, но и нападения. Средства защиты, различные прививки и сыворотки, начал производить уже сам Пастер. Однако средства, которые поражали бы возбудителей недугов в больном организме, ограничивались ртутью, хинином или алкалоидом эметином, специфически действующим против особого вида амеб, вызывающих образование гнойников в печени. Венгерский хирург Игнац Земмельвейс, работавший в акушерской клинике в Вене, заинтересовался трагической судьбой роженец. В больнице, где он работал, до 30% женщин, только что ставших матерями, погибало от родильной горячки. Он установил, что этот вид смертельного заражения крови случается значительно чаще в том отделении, куда приходят студенты после занятий в анатомическом театре. Отсюда вывод. Студенты, обследуя роженец, вносят в родовые пути трупный яд. Земмельвейс распорядился, чтобы студенты перед обследованием тщательно мыли руки и затем дезинфицировали их раствором хлорной извести. Заболеваемость роженец и смертность от родовой горячки в этом отделении резко сократились. Поведению студентов того времени особенно удивляться не приходится. В те времена хирурги мыли руки обычно не перед операцией, а после нее. Удивляться следует прозорливости Земмельвейса. После открытия Пастера английский хирург Джозеф Листер в 1867 году стал дезинфицировать инструментарий карболовой кислотой, распылял ее раствор в операционной. Так началась эра антисептики в хирургии. Однако ни карболовая кислота, ни другие дезинфицирующие средства не могли пригодиться в качестве средств борьбы с инфекцией в самом организме. План стратегии такой борьбы первым выдвинул в 1891 году русский ученый Романовский, изучив особенности действия хинина на плазмодии малярии. Хинин вызывал четкие поражения в этом одноклеточном паразите крови, не повреждая при этом клеток больного человека, то есть проявляя избирательные действия. Романовский выдвинул идею большой стерилизующей, обеззараживающей терапии и призывал к поиску средств, способных наподобие хинина специфически поражать и других возбудителей заразных болезней.